Глава 20. Я готов был позвать Черного прямо сейчас, но вдруг застеснялся. Да и не было у меня ничего, чтобы сожрать ему. Ничего. Не то что кваса, который он любил, но даже завалящие корки хлеба. И я загрустил, вспоминая наше с Черным житье-бытье, как я освободил его, как он чуть не сожрал Мишку, как я накормил его в первый раз. И потом все остальные случаи. Вспоминал, и мне было грустно, хотя грусть теперь была светлой, а не черная тоска. Но долго мне грустить не дали. Вдруг звякнул замок, и дверь открылась. Я помедлил миг, чтобы удостовериться, что мне это не приснилось. А потом встал и вышел в коридор. Кроме нашей камеры, была открыта еще и камера, где содержали Соньку. И я, не раздумывая, больше кинулся к сестренке. Подхватил ее на руки. Она прижалась ко мне, прошептав: «Братик, где ты так долго был? Дядя сказал, что если я буду умницей, то он приведет тебя. Я слушалась, а тебя все не было». «Я сам пришел», — ответил я сестренке и погладил ее. «Теперь все будет хорошо. А мама с папой? И они скоро будут с нами. Уже совсем скоро». Сонька доверчиво обняла меня за шею, а я в этот момент готов был порвать Сан Саныча на мелкие части за то, что он, сволочь, не видит границ. Рядом с нами стоял старший, тот, с которым мы пошли сюда, на третий этаж. Кивнув в сторону двери в комнату охранников, он хмуро сказал: «Иди, освобождай, кого там тебе надо». Подхватив Соньку на руки, я направился открывать двери и выпускать заключенных. Охранники были связаны, рядом с ними стояли Николай и Юрий. «А где Ритка с Ариком?» — спросил я. «Они с Перуничем на втором этаже», — ответил Николай. «Освобождают охранников от татуировок». «Понял», — ответил я. «Поспешите», — сказал старший. «Скоро пересмена». Мне дважды повторять не нужно было. Я начал открывать двери, к которым вели духовные нити. Едва первые двери открылись, Юрий отправился встречать людей и провожать их в подвал. А Николай остался рядом с охранниками ожидать Перунича, который вскоре появился. «Освободивших», — я кивнул на охранников, — «и спускайтесь все вместе». «Хорошо», — ответил Перунич и приступил к выжиганию змей. А я поспешил на второй этаж освобождать маму и папу, ну и остальных, конечно. Соньку я не спускал с рук, словно боялся, что если отпущу, то она снова потеряется. Она и не пыталась слезть, сидела, крепко прижавшись и обняв меня за шею. На втором этаже проблем не возникло, и я быстро пооткрывал нужные двери. Увидев родителей, Сонька разревелась и кинулась к ним с громким плачем. Старший охранник, глядя на это, выматерился и сжал кулаки. И сказал мне: «Говори, что делать дальше. Я и мои люди в твоем распоряжении. Спускайте всех освобожденных в подвал. Там проход на тропку Семиверску», — ответил я, больше не скрывая от охранника важных деталей. «Потому что видел, теперь он однозначно на нашей стороне». Отдав распоряжение, я подошел к маме с папой. Постоял немного и сказал: «Простите меня. Из-за меня вы попали сюда, и Соня вон тоже». Дальше говорить я не смог, глаза жгли слезы. Я чувствовал, что если скажу еще хоть слово, то расплачусь как ребенок. «Как ты вырос, сынок», — с теплотой произнесла мама. Я не знал, что ответить, прошептал только: «Прости». Положение спас папа. Он, с нежностью обнимая маму и Соньку, коротко прижал меня к себе, потом отпустил и спросил: «Нам, наверное, нужно уходить отсюда?» «Да-да, спускайтесь вниз, в подвал. А я пойду помогу остальным». «Конечно, сын», — ответил папа. И, бережно поддерживая маму с Сонькой, повел их к лестнице. Я проводил их взглядом и пошел помогать другим освобожденным. Эвакуацию освобожденных наладили быстро. Были среди них и те, кто с трудом мог идти сам. Тем, конечно же, мы помогали. Я оставался до последнего, ждал, когда все освобожденные отправятся в подвал. Ну и, конечно же, ждал Перунича с Николаем и с последними охранниками. Старший охранник тоже остался со мной. Он как будто бы охранял меня от чего-то. Ну или следил, чтобы мы все успели уйти. Все-таки тут была его вотчина. Наконец Перунич с Николаем и охранниками появились на лестнице, и тут же послышались выстрелы и звук разбитого стекла. В тюремном дворе было полно машин и спецназовцев. Наверное, Сан Саныч как-то узнал, что мы освобождаем заключенных. Возможно, кто-то из охранников, до того, как мы их обезвредили, успел подать сигнал. Наша недоработка. Быстро вниз! — крикнул старший охранник и поспешил за нами, держась между мной и окнами. Я не сразу это понял, то, что он прикрывает меня. Только когда он внезапно запнулся и, охнув, осел, до меня дошло, что старший охранник поймал пулю, предназначенную мне. Тут уже мы с Николаем подхватили его под руки и бегом скатились вниз. По первому этажу мы бежали, когда входную дверь уже взламывали. Успели проскользнуть буквально в последний момент. И не успели бы, если бы коллеги старшего не открыли ответный огонь, который заставил атакующих притормозить. Все-таки в тюрьме все охранники были при оружии. Решетчатая дверь оказалась распахнута настежь. Я понял, что охранники тут ни при чем. Сработала сигнализация. Да, Юрий предупреждал. Ходить тут нужно аккуратнее. Но что теперь говорить? Про нас знают. Войдя в подвальную дверь, которая вела к тропке семиверстки, я прикрыл ее и достал ключ из кармана. Уже проворачивая ключ в замке, я услышал топот ног в подвале и крики команд. Все освобожденные тут же притихли. Не хватало еще выдать голосом наше местонахождение. Ну или просто от страха. Это же смертный приговор. Спецназовцы церемониться не будут. Беглецы из тюрьмы как-никак. А мы те, кто освободил их, и вовсе заговорщики. Не знаю даже, удивился я или нет тому факту, что спецназовцы снаружи в упор не видели нашу дверь. Просто в моей жизни такое уже было, когда мы с Мариной и Риткой прятались у призрачных водопроводчиков. Услышав, что спецназовцы начали простукивать стены, я нарисовал на двери три глав. Он вспыхнул на минуту, и все звуки моментально стихли. Я понял, что теперь мы недоступны для спецназовцев. Попасть на нашу тропку семиверстку они при всем желании не смогут. Ни сами спецназовцы, ни Сан Саныч, ни Марана с Чернобогом. Хотя насчет последних я не был уверен. Засветив несколько светлячков, я оглядел всех освобожденных. Марины среди них не было. Собственно, я это чувствовал, но хотел убедиться. Прислушавшись к своим ощущениям, я понял, что Марины в тюрьме и не было. Она находится совсем в другом месте. Где, интересно? Но сейчас важнее вывести людей. Еще нужно было оказать помощь раненому охраннику. Его как раз Николай и коллеги охранника отвели в сторону и усадили, прислонив к стене. Что делать, я не знал. Если бы тут была Агафья Ефимовна, она, может, и смогла бы помочь, но ее тут не было. Я снова обвел взглядом спасенных. Их оказалось человек 40, может, чуть больше. И все они обладали магической аурой. «Нужна помощь!» — крикнул я. «Человека ранили!» Сначала было тихо, а потом вперед выступил Сварог. «Эх, были бы тут рожаницы!» — проворчал он. «Ну да ладно, попробую я. Может, какая сила и осталась». Он подошел к старшему охраннику. Тот попытался встать и поклониться Богу, но Сварог удержал его. «Тише ты, лежи, не дергайся, потом поклонишься». И начал заголять место ранения. Охранник был в бронежилете, но пуля прошла ниже, в бедро, и застряла в теле. Сварог осмотрел рану и сказал: «Могу пока только снять боль и остановить кровь. А дальше нужно будет либо к ржаницам, либо к этим вашим врачам». «Этого вполне достаточно будет», — проговорил раненый. Хотя я видел, что нифига недостаточно, он был весь серый. Но другой помощи сейчас не найти, да и антисанитария. «Промыть бы», — сказал кто-то из окружившей нас толпы. И тут, замявкал Дема, я вспомнил про трубу с чудесной водой. «Там впереди есть хорошая вода», — сказал я. «Вот и хорошо», — пробормотал Сварог. Он тем временем держал руки над кровоточащей раной, и сияние, исходя из его ладоней, окутывало ногу раненого. Кровь под этим сиянием загустела, а потом и вовсе запеклась, запечатывая рану. Понятно, что для излечения нужно было вытащить пулю и обработать рану антисептиками, но здесь, в подвале, это было невозможно. Наконец старший охранник порозовел слегка и сказал Богу: «Спасибо». «Да мелочи», — ответил Сварог. «Но я видел, что ему приятно. Надо бы перевязать». Естественно, у нас не было ни бинтов, ни других лекарств. А потому кто-то из коллег-охранника снял рубашку. От нее оторвали рукава и, подложив на рану носовой платок, перетянули связанными рукавами бедро старшего. Как только с раной было закончено, подал голос Николай. «Нужно идти», — сказал он и, обратившись к раненому, спросил. «Сможешь?» «А куда я денусь?» — ответил тот. Двое охранников помогли подняться старшему и, подхватив его под руки, сказали, обращаясь к Сварогу. «Мы готовы». «Тогда пошли», — ответил тот и посмотрел на меня. «Веди, Огневич». Первый раз меня так назвали, и от этого мне стало как-то не по себе. Но, с другой стороны, и приятно. И почему-то очень неудобно перед родителями. А еще я не знал, куда идти. Все последнее время я был зациклен на освобождении родителей и Соньки. И вот мы их освободили. Осталась еще Марина. Но я, глянув на хмурую Ритку и на Николая, понял, что за Мариной мы сейчас не пойдем. Да, я очень сильно хочу освободить Марину. Даже сильнее, чем Ритка и Николай. Она дорога мне. Ради нее я горы сверну. Но я не поведу всех этих людей под новый риск. Один бы пошел. Я и пойду. Позже. А сейчас рисковать мамой, папой и Сонькой я точно не буду. Ну и просто отпустить всех по домам было бы неправильно. В том смысле, что бессмысленно. Их сразу же снова арестуют. Ты ж говорил, что знаешь, где источник, спросил Сварог, видимо, отреагировав на мое молчание. И я понял, что нет у нас другого пути, кроме как предотвратить разрушение купола. А заодно нужно обезвредить самого Сансаныча. Кивнув Сварогу, я отпустил Дему на землю и сказал ему: «Отведи нас к источнику, ладно?» Дема задрал хвост и потопал по подземному коридору. Мы, естественно, пошли следом. Я шел и думал, что в последнее время только и делаю, что хожу то по каким-то тропкам, то под землей, то по лесу, то по исподнему миру. Я просто хочу жить дома с родителями, заниматься боевой магией, встречаться с Мариной. А вместо этого в меня стреляют, гибнут люди, и привычный мне мир рушится. Кто-то сказал, времена не выбирают, в них живут и умирают. Я умирать не хотел, я хотел жить. Жить полной жизнью. Но что такое эта самая полная жизнь? Ответа на этот вопрос у меня не было. Пристроившись рядом с родителями, я спросил. «Мама, папа, мне сказали, что я внук огня. Это правда? И как такое получилось? Ведь мои дедушки — обычные люди». Мама с папой переглянулись. «Это непростой вопрос», — ответил папа. «Простой я бы и не задавал», — возразил я. «Да это понятно», — улыбнулся отец и похлопал меня по плечу. «Дело в том, что твоя мама не родная деду Антону и бабе Дусе. У них не было детей, и они удочерили девочку из детдома». «Так получается, ты дочка огня?» — спросил я у мамы. «Получается, что так», — улыбнулась мама. «Хотя я сейчас от тебя это впервые услышала. Я понятия не имею, кто мои биологические родители». Для меня родителями всегда были мои мама и папа, баба Дуся и дед Антон. «Не тот отец, кто родил, а тот, кто воспитал», — с улыбкой сказал папа. «Так-то да», — согласился я с ним. «Это, конечно, так, если только твой отец не бог». Мама засмеялась. «Никогда не чувствовала в себе ничего божественного. Для меня-то ты точно богиня». Нежно улыбнулся ей папа, и мама на миг прижалась к нему. А мне стало тепло в лучах их любви друг к другу. «Это хорошо, что ты не родная дочка», — сказал я. «Мне было бы грустно, если бы выяснилось, что я не ваш родной сын». Мама с папой переглянулись и засмеялись. «Ты наш, можешь даже не сомневаться», — сказала мама и взлохматила мне волосы. «А я ваша?» — тут же спросила Сонька, которую папа нес на руках. «Конечно, наша», — улыбнулась ей мама. А папа сказал: «А ну-ка, Сонька, держись!» И посадил ее на шею, благо высота потолка позволяла. «Буду держаться за уши», — сообщила Сонька, хватая отца за уши. «Да хоть за нос», — позволил отец. И Сонька тут же потянулась и ухватила папу за нос. «А как он дышать будет?» — спросила у Соньки мама. И Сонька, наклонившись, обняла папу за шею. Они были такие счастливые. А я смотрел на них и думал о Марине. Я хотел идти рядом с ней, держать ее за руку и... Дальше и я свои фантазии не пустил. Сначала нужно спасти мир, а потом уже будем мечтать. Внезапно Дема остановился около трубы и требовательно замяукал. Это была та самая труба с чудесной водой. Я улыбнулся. Слово «источник» Дема понял по-своему. Естественно, я открыл кран и, подставив ладони, дал напиться Деме. Потом напился сам и отошел в сторону, чтобы напились остальные. Последним к крану подошел Арик. Он подставил сложенные ладошки под струю, и вдруг та, несколько раз фыркнув, начала истончаться. «Что это?» — воскликнул Арик, держа, однако, ладони под краном. Но вода прекратила течь, так и не наполнив ладони моего друга. Поняв, что больше воды не будет, он аккуратно выпил ту, что удалось набрать. Ясное дело, что не напился, но я не знал, что тут делать. Зато знал сварок. Глянув на трубу, он озабоченно произнес. «Надо спешить, а то ведь и опоздать можно». «Что случилось?» — посыпались со всех сторон вопросы. И сварок бросил мне. «Расскажи то, что мне рассказывал в камере». «Ну, я и рассказал все, что знаю. Про источник, про то, что Сан Саныч решил разрушить его, что он сговорился с Мараной и Чернобогом, и что у спецназовцев татуировки, которые не позволяют видеть богов, зато делают военных чувствительными к магии Мараны и Чернобога, и что наши охранники и спецназовцы, которых мы освободили от татуировок, могут это подтвердить». «Так и есть», — ответил раненый охранник, и его коллеги подтвердили. «А что делать-то теперь?» — спросила какая-то женщина. — «Нужно сохранить купол», — сказал сварок. — «Как только купол падет, Рувиния окажется под угрозой». Раздались совершенно ожидаемые вопросы, от которых мне стало особенно горько, особенно когда я увидел недоумение и на лицах моих мамы с папой. — «Что за купол?» Про купол рассказал Николай, и сварок подтвердил, что все так и есть. — «Что нужно сделать, чтобы сохранить купол?» — спросил один из охранников. Он стоял, сжимая автомат с такой решимостью, что я в этот момент осознал, мы все должны пойти к источнику и помочь дождь Богу спасти мир. А потом я снова присел перед Демой. «Брат», — сказал я котенку, — «нам нужно как можно быстрее попасть к нашим и помочь им спасти мир». Котенок потерся мою руку и, воинственно распушив хвост, отправился дальше по коридору. Мы тут же последовали за ним. Вот только настроение теперь было совсем другое. Мы больше не были толпой освобожденных арестантов, мы были армией. Да, разношерстной и вооруженной в основном только своей решимостью, но армией. Практически все, кто шел сейчас со мной, готовы были драться. Драться за наше будущее. Единственное, как быть с Сонькой? Ей на поле боя совсем ни к чему. Мала она еще для этого. Ей в куклы играть нужно, в плетеной карете возить кукол друг к дружке в гости. Но куда ее деть? Мы продолжали идти вперед, и Сонька с нами. Потому что сейчас, в подземном коридоре, я не мог ее никуда деть. Я видел, что мама с папой стали серьезными, и папа прижимал к себе Соньку. И понимал, что они сейчас думают об этом же. Да и не только они. Я то и дело ловил взгляды, обращенные к ней. Однако все шли вперед. И я вдруг понял, что это правильно.